И Явор. «И что это было?» Спрашиваю приемного папашу, стоя в дверях кабинета. «Это, мальчик мой, твое спасение. Какого хрена ты творишь? Совсем не управляешь Леном. Так скажи, я закажу шлюху, да хоть 10!» Он звонко опускает стакан с остатками алкоголя на стол. «Только какого хера ты снова оказался на ней? В прошлый раз было мало?» Рявкает, подойдя ко мне вплотную. «А может, я сам буду решать, куда совать свой член?» «Нет, в данном случае не будешь, потому что под прицелом все мы, а не только твоя белобрысая черепушка». Я нервно сжимаю нос так, что ощущение доставляет дискомфорт, шумно втягиваю воздух и смотрю прямо ему в глаза. «И что, будем прятаться от твоего дружка и сидеть, как крысы в подвале?» «С этим я разберусь самостоятельно. А ты, пожалуйста, не суй мне палки в колеса. Кейси попросила о помощи, и я помогу ей. Но только потому, что это будет во благо тебе. Не смей больше идти на поводу у своего неуемного либидо». «Да заебали вы меня. Во благо, во благо. Да откуда вам знать, что мне во благо? Отъебитесь уже от меня. Ты сам втянул меня в эту хуйню, вот и разгребай теперь, папочка». Вылетаю, захлопывая за собой дверь, чтобы не слушать этого мудака. Понятия не имею, на что я так злюсь. На себя за то, что опять показал свою слабость перед ней. На нее за то, что снова ворвался в мою жизнь и принесла с собой хаос. На Раймана. За то, что строит из себя правильного, а по сути сам затащил свою семью в это болото. Сука. Еще срок за него отмотал. Просто охота вырваться из этой гребаной клетки правильного мира, где все такие белые, пушистые, только сквозь пушок просвечивает гниль. Может, я тоже прогнил? В тот момент, когда меня оставила в приюте родная мать, когда надо мной издевались приемной семье, когда Картер дал мне в 12 лет попробовать наркотики и шлюх, когда меня посадили за решетку, когда я убил человека, или я всегда был таким испорченным, а ведь у всего этого есть побочный эффект. В какой-то момент мне понравилось быть таким. Заваливаясь на кровати, воткнув плеер в уши, включая музыку на максимум. Один из минусов заключения дома состоит в том, что некуда бежать от мыслей. Вот и сейчас даже жесткий рок не в силах вытеснить их. Я не могу выбросить из головы Кейси, и это убивает. Она вернулась и как будто содрала пластырь с незажившей раны. Сука. А ведь это чертовски больно. Встретить предавшего тебя человека и показать ему свою слабость. Не смог даже захлопнуть дверь перед ее носом. Знал, что совершаю очередную ошибку, но безумно хотел сделать это снова. Отчаянно желал синеглазку, хотя и пытался противиться нездоровому притяжению. Самое худшее – быть зависимым от женщин. И я зависим от нее. Это не любовь. Нет. Это яд, которое она запустила в мой организм 1,5 года назад, и за все это время я не нашел противоядия. На какое-то время ее образ застил туман, и мне стало легче. Но она вышла из тени и вновь запустила процесс уничтожения. Мы не будем вместе. Наш испорченный дуэт отравлен этой жизнью. Наверное, поэтому смотрю на Кейси иначе. Вижу в ней отражение себя. Она сильная, как и я, но это изматывает. Сейчас мы оба измотаны и вчера обнажили свою боль друг перед другом, а наутро снова надели маски безразличия. Однако теперь в моей жизни появилось еще одно едкое пятно, и имя ему – Бриджида. Только вот этот персонаж не менее опасен для меня. Она полная противоположность Кейси. Порывистая, смешная, чистая. Ни капли не фальшивая. И главное, чем она отличается от Кейси. Бриджида честная и не прячется за масками, показывая себя такой, какая она есть. Меня это не может не цеплять. А наблюдать неумелые попытки отрицать то, что ей не нравятся мои прикосновения, поистине завораживающее зрелище. Правда, и удивить зараза тоже может. Мелкую можно сравнивать с одуванчиком. Такая она хрупкая, воздушная, но если подуешь на нее, есть вероятность, что одна невесомая пушинка прострелит сердце горячей пули, а ее золотые веснушки — дополнительно секретное оружие. Брида. Брида. Если Кесси — мое проклятие, то в этой девчонке я могу найти свое спасение. Входящий звонок прерывает музыку в наушниках. Взглянув на дисплей, я вскидываю брови. Благо, запасной телефон и резервный сим усложнили мою без того непростую ситуацию. «Мистер Роналдс, вы соскучились по мне?» «Нет, малыш, но у меня хорошие новости. С завтрашнего дня ты допущен к учебе». «Кэп, ты вообще в курсе, что такое хорошие новости?» В трубке слышится хрипловатый смех старика. Ректор отозвал свой иск, так что парень, не натвори там ничего, пожалуйста. У меня не то здоровье, чтобы бегать за тобой. Как пожелаете, сэр. Ну что ж, значит, завтра повеселимся. Набираем Масона. День добрый, дорогой друг. Не могу скрыть ликование в голосе, ведь завтра мелкая засранка получит по щуплой вертлявой заднице. Ворон, рад слышать! Хрипло вставляет между кашлем долбанный торчок. Кажется, я даже через телефон чую запах моих рюхианы. Масон, ты хоть когда-нибудь выпускаешь травку из рук? Масон лишь ржет трубку. Ладно, не отвечай. Это был риторический вопрос. У меня есть к тебе просьба. Будь добр, достань мне одну вещь именно в таком формате. Я скину фото, чтобы твоему мозгу не пришлось напрягаться. Ха, задрал ты. Я не такой тупой. Кидай, я жду, а то заинтриговал. Я отсылаю ему фото стимулятора для клитора, который одевается вместо трусиков. Нужно слегка проучить маленькую Бриду, чтобы в следующий раз думала, прежде чем брать чужие вещи.